Глава 18. Я от этого возгласа подпрыгнула, рука дрогнула, и красивый глинтвейн из бокала вылился на меня и диван. Мне сразу стало плохо, ситуация хуже не придумаешь. Сейчас мне эта ослепительная брюнетка устроит скандал, ясно же, что она решила. Я — любовница Валерия. Незнакомка, стоящая на пороге гостиной, была и правда очень красива. Высокая, фигуристая. Прямые черные, как смоль, волосы чуть ниже плеч подчеркивают утонченные, аристократические черты лица. Макияж дорогой, эффектный. Темные глаза кажутся просто бездонными. Тонкий нос и пухлые губы, но не перекачанные, очень даже аккуратно сделанные. Точеную фигуру с высокой грудью облегает мини-платье, сшитое из ткани со змеиным принтом. Декольте открывает прямо на грани, провокационно. На стройных ногах сапоги-чулки. Очень смелый наряд, буквально на тонкой грани стиля и вульгарности, но незнакомка на ней удержалась. Длинная шубка распахнута, вещь безумно дорогая. Незнакомка в ней как королева, и взгляд такой же, уверенная женщина, знающая себе цену. Вот только выражение, как у торговки рыбой. «Ты кто, коза?» — спрашивает, сверля меня гневным взглядом, уперла руки в бока. «Я жена, а ты, мочалка, кто?» У меня щеки пылают, все слова застряли в горле. «Жена? Но... ужас!» «Лиза...» — голос Валерия звучит совершенно спокойно. «Я головой во время аварии стукнулся, но память вроде не отшибла». «Напомни, когда ты успела стать моей женой?» «Ну, гражданская», — с вызовом произносит Лиза. «Это что-то меняет принципиально?» «Да как тебе сказать, дорогая?» Теперь в голосе Валерия едкие нотки. «Тебе не кажется, что ты зря пришла? Новый год вот уже, а ты подружек бросила». «Как видишь, не зря», — шипит Лиза. «Как чувствовала. Только я за порог. Ты уже подстилку приволок. А ты...» Направляет на меня палец с острым ногтем. «Быстро ноги в руки и свалила. Ты что думала, швабра такая, быстренько окрутить Валеру, пока меня нет?» «Лиза!» — рявкает Валерий. «Закрой рот и пошла вон!» «Что?» Лиза буквально задыхается от злости. «Ты выгоняешь меня? Меня?» Тычет себе пальцем в грудь. «Ты башкой точно сильнее долбанулся, чем я думала!» «Так, крыса, ты чего еще здесь? Ждешь, пока я тебя за волосы выволоку?» Стою, не зная, что делать. У меня просто не получается двигаться, говорить, думать. Дышать получается с трудом. «Лиза!» — еще громче рявкает Валерий. «Мы с тобой еще 2 недели назад все выяснили, любимая!» В его голосе бритвенно-острый сарказм и боль. «И ты свалила в туман. Ключи где взяла?» «Запасные были», — заявляет, задирая нос. «А что ты думал? Ну, поругались, с кем не бывает. Милые бронятся и все такое. Вот я остыла, подумала и вернулась. Даже подруг на вечеринке бросила. Лечу к тебе. А ты там пробки видел? И что я тут вижу? Мой жених на диване с какой-то...» Она брезгливо морщится. «Ну это же колхоз какой-то!» «А ты аристократия!» Огрызаюсь мысленно. Из ее речи меня цепляет слово «жених». Так муж или жених? «Извинись перед Кирой и уходи», — чеканит Валерий. «Ключи вот эти тоже оставить не забудь. Кто тебе их вообще дал?» «Дубликат сделала». Лиза смотрит на Валерия с вызовом. «Знала вот, что понадобится. Валер, давай выпроваживай эту мочалку. Я вернулась. Котик, я же знаю, ты меня любишь. А это так?» Машет на меня руками. «Временное помутнение. Я все поняла. И больше не буду». «А больше и не надо, Лиза. От тона Валерия мне становится страшно. Ты себя уже показала со всех сторон. Возвращайся к подругам. Не роняй себя ниже плинтуса. Поплачься им, какой я козлина. Уходи». «Валерочка...» Голос Лизы меняется, становится ласковым. «Праздник же такой! Дед Мороз, чудеса, волшебство! Давай не будем его портить! Дай девушке денег, пусть идет, а мы останемся!» «Лиза, уходишь ты!» — железным тоном припечатывает Валерий. «Ты свой выбор сделала. Я очень рад, что мы все выяснили до того, как я сделал тебе предложение. Не изображай безумно влюбленную, которую страшно обидели. Тебе не идет». «Ах так?» — Лиза задирает идеальный нос чуть не до потолка. «Думаешь, вот эта овца тебе подходит? Ха-ха-ха!» — издевательски смеется. «Ну, попробуй. Посмотрим, как тебе зайдет такая клуша. Ты все равно вернешься ко мне, потому что я твоего уровня. Я знаю, что ты любишь, я знаю, как доставить тебе удовольствие. И глупо меня менять на вот это. Но это просто не может быть всерьез». «Лиза, извинись перед Кирой и уходи». Я перевожу взгляд на Валерия. Вижу, как он всеми силами пытается сдержаться. Кулаки сжаты до побелевших костяшек, в глазах океан боли. Он любил Лизу и все еще любит. Если я и хотела уйти, но мое тело меня не послушалось, то теперь уверена, что должна остаться, чувствую это. Лиза всеми силами хотела показать, что здесь она хозяйка, но, похоже, все совсем не так. «Валер, ну одна ошибка». Лиза закусывает пухлую нижнюю губу, изображает невинность. «Ты был раздражен, я вспылила, а сейчас такое время!» — стреляет глазками. «Волшебная! Давай все оставим в уходящем году. Я тебя люблю. И этот эпизод ничего не значит для меня. Но бывает, ты мужчина темпераментный, эмоциональный. Я понимаю, что мужчины по природе полигамны. Отправь Киру и оставим это мелкое недоразумение в уходящем году». «Дениса тоже оставишь в уходящем году?» — спрашивает, как об стену прикладывает. Лиза застывает с открытым ртом, молчит секунды две, а потом с видом оскорбленной невинности произносит: «А при чем здесь Денис? Он твой друг, а не мой». «Лиза, давай не надо», — жестко произносит Валерий. «Ты прекрасно поняла, о чем я». «Нет». Она топает с такой силой, что удивительно, как не ломается тонкий каблук шпилька. «Я не понимаю. Валера, давай не будем при...» — делает паузу. «Этой. Отправь ее, и мы спокойно поговорим. Нас же так много связывает. Ну, Валер, неужели ты все так легко перечеркнешь?» Лиза делает несколько шагов к нам, медленно, соблазнительно покачивая бедрами. «Ну, я не верю, что такая клуша могла тебя заинтересовать», — улыбается Лиза, хлопает ресницами. «Пошла вон», — чеканит Валерий, поднимаясь с дивана, а потом хватает Лизу за локоть и тянет к двери. «Я от шока двинуться не могу. Ну что вот делает?» А он волочит Лизу к двери, та едва ноги переставлять успевает. «Ключи отдай», — выхватывает из ее руки связку. «И на глаза мне больше не попадайся». «Но, Валера...» — пробует протестовать Лиза. «Выметайся», — распахнув дверь, выталкивает ее в холл. «Вали к Денису». Захлопнув дверь, кидает связку на полочку и разворачивается. «Валерий!» — вскрикнув, я срываюсь к нему. «Кира, хоть ты не истери!» — шипит сквозь стиснутые зубы. Бледный, лицо покрылось испариной. Он едва делает маленькие шаги. Развернувшись, я бегу за коляской, но не успеваю. За спиной раздается стук и тихий, но очень прочувствованный мат. Резко разворачиваюсь на пятках. Валерий лежит на полу, от злости бьет по нему кулаком. «Не вставай!» — кричу взволнованно. В голове мечутся панические мысли. «Что делать?» Но тихий, тщательно сдерживаемый стон дает мне толчок. Я несусь в его спальню, мечусь в поисках аптечки и колючего мячика, нахожу нужное и бегу назад. «Лежать!» — рявкаю, когда вижу, что Валерий пытается подняться. «Ой, простите!» — смущаюсь своего порыва. «Как собаке приказала!» — хмурится Валерий. «Лежите!» — опустившись на колени, кладу аптечку и мячик рядом. Давлю мужчине на плечи, чтобы не вставал. Сейчас укол сделаю. Набираю в шприц обезболивающее, оголяю, бедро, и когда укол готов, за окном расцветают яркие салюты. «С Новым годом!» — произношу я, втыкая иголку. «С новым счастьем!» «Уй!» — шипит Валерий, пока я ввожу лекарство. «Знаете, я начинаю хихикать. Вот так необычно я еще ни один праздник не встречала». Убрав шприц, прикладываю ватку, потом натягиваю штаны, нарочно хлопая резинкой. «С Новым годом, Кира!» — вздыхает Валерий. «Я тоже как-то не планировал встречать праздник, лежа на полу. Однако ты нашла момент, когда воткнуть в меня иглу. А надо было за глинтвейном бежать. Я на нервной почве хихикаю и болтаю. Надеюсь, вы себе не сильно навредили». Я беру мячик и начинаю катать его по телу Валерия. Потом действует обезболивающее. Я чувствую, как под мячиком расслабляются сведенные спазмом мышцы. «Да, оригинальная встреча Нового года. На полу, делая массаж. При этом я еще и в облитой напитком футболке. Очень надеюсь, что примета, как Новый год встретишь, так его и проведешь, не сбудется». Валерий лежит, подложив руки под лоб. Шипит и громко дышит, пережидая приступ боли. «Вот коза эта Лиза. Она должна лучше меня знать и понимать, что случилось. Прям бесит она меня. Плевать, что про меня наговорила. Я, может, тоже бы не сдержалась. Но бросить больного, а потом заявиться, как ни в чем не бывало, это выше моего понимания». «Кира, полегче». Громкий голос Валерия обрывает мое раздумье. «Ты мне этот мячик решила под кожу вкатать?» «Ой, простите». Спохватываюсь, понимая, что давлю на мяч со всей силы. У меня у самой на ладони вмятина от шипов. «Вы как себя чувствуете? Врачу звонить надо?» «Не надо». Валерий делает глубокий вдох. Его плечи поднимаются и опускаются на выдохе. Футболка натягивается на сильном теле. «Мне уже лучше. Спасибо». «Я сейчас каталку подкачу. Поднимаюсь с пола. Вы только сами к дивану не идите. Хватит подвигов на сегодня». Он медленно садится. Смотрит на меня. «Хорош подвиг», — усмехается горько. «Вытолкать женщину за дверь. Что-то я не подумал, что Лиза сделает дубликаты, опять замки менять». «Очень похоже на отчаянный шаг с ее стороны. Я подкатываю коляску. Валерий интересный мужчина, к тому же состоятельный». «Да брось», — отмахивается Валерий. «Черт, сейчас». «Я помогу», ныряю ему под руку, помогая подняться, а потом и сесть в кресло. Валерий подкатывает к дивану, медленно пересаживается. Я беру подушечки, помогаю ему устроиться удобно. «Подай чашку, пожалуйста», — просит Валерий. «А у тебя футболка с пятном». «Ерунда», — подаю ему глинтвейн. Доливаю в свою чашку напиток. «С праздником, что ли, Кира?» Поднимает тост, делает глоток. «Остыл. Жаль. Хотите, я подогрею? Я уже готова бежать на кухню». «Да ладно». Валерий задумчиво смотрит на чашку. «Давай уже на «ты». Как-то странно выкать, когда ты в меня иголки втыкала под салют и бой курантов». «А курантов не было». Я улыбаюсь. «Очень странный Новый год». «Кира». Он поднимает на меня взгляд серьезных глаз. «Раз ты снова мой ангел-хранитель, думаю, ты имеешь право знать. Тем более Лиза наговорила гадостей. Я обязан извиниться за ее поведение, которое допустил, и поблагодарить тебя за помощь. Ужасно, что ты оказалась втянутой в эту некрасивую сцену». «Можете...» Я обрываю себя. «Можешь не объяснять? Я не настаиваю». «А если хочу?» Очень серьезно и очень грустно спрашивает.